Дмитрий Лазарев. Зона «Перезагрузка». Книга третья. Создатель чудовищ. Роман. Серия «Сталкер». Москва. Издательство СТ. 2022 год. Категория 16+. Аннотация. Почти уже одержанная победа оборачивается поражением. Бывший хозяин Топи, а теперь высший доминант измененных паук, уходит живым и похищает Глеба, уникального ребенка со сверхспособностями. Он захватывает далекий Курильский остров Итуруп, где, пользуясь маскирующими талантами мальчика, наращивает силы и создает новую зону. У паука грандиозные планы. Но он далеко не самая большая проблема. На уединенном острове в южной части Индийского океана зреет страшная угроза для всего человечества. Издательство признательно Борису Натановичу Стругацкому за предоставленное разрешение использовать название серии «Сталкер», а также идеи и образы, воплощенные в произведении «Пикник на обочине» и сценарии к кинофильму Тарковского «Сталкер». Братья Стругацкие – уникальное явление в нашей культуре. Это целый мир, оказавший влияние не только на литературу и искусство в целом, но и на повседневную жизнь. Мы говорим словами героев произведений Стругацких. Придуманные ими неологизмы и понятия живут уже своей отдельной жизнью, подобно фольклору или бродячим сюжетам.